Ассоциация корейских граждан в Китае 15 августа прислала письмо в адрес высшего руководителя Ким Чен Ына, чтобы поздравить его с 72-й годовщиной со дня освобождения Кореи. В письме адресант выражает чувство глубочайшего почтения к Ким Ир Сену и Ким Чен Иру, которые добились великого освобождения Родины и уготовили вечный фундамент корейской революции, а также присылает самую большую славу и поздравления Ким Чен Ыну, который с мощью политики Сунь Гунь к победе направляет дело самостоятельности нации. Ким Ир Сен, пишет далее адресант, построил первое в 5000-летней истории нации государства, где народ является хозяином, и добился великой победы в Отечественной освободительной войне. Это бессмертные революционные заслуги, оставленные им перед Родиной и народом, эпохой и историей. А Ким Чен Ир верно наследовал революционное дело Ким Ир Сена. Под знаменем Сунь Гунь он максимально укрепил самозащитные силы сдерживания войны и одержал победу за победой в антиимпериалистическом и антиамериканском противоборстве. И тем самым защитил социализм, служащий интересам народных масс. Ким Чен Ын, великий военачальник Сунь Гунь, он неизменно претворяет в жизнь мысль Ким Ир Сена и Ким Чен Ира об отдаче приоритета оружию и военным делам. Благодаря его неутомимым и самоотверженным усилиям, Ким Ир Сенская и Ким Чен Ирская Корея стала чучейской ядерной и бесстрашной военной державой и несокрушимым оплотом социализма, на который с завистью смотрят люди мира. Наша ассоциация и все корейцы в Китае будут активнее стараться за то, чтобы на основе великой консолидации всей нации решительно сорвать безрассудные попытки американских империалистов и других военных маньяков развязать ядерную войну против КНДР, защитить мир и безопасность на Корейском полуострове и ускорить процесс объединения Родиной, подчеркнула Ассоциация корейских граждан в Китае в своем письме.